Теперь, когда разбойники спасли щенка и попугая, да еще подзорную трубу и ящик с хлебом в придачу, Бастиан крикнул Касперу и Юнатану, которые все еще оставались на башне. «Эй, вы, наверху! Можете теперь спускаться вниз! Да побыстрее, а то еще сгорите!» «Нам пока что некогда!» — крикнул ему Каспер. «Надо сначала пожар потушить! Несите нам ведра с водой!» И все стали носить ведра с водой и привязывать их к веревке. Юнатан поднимал их наверх, а Каспер бежал с ними в башню и заливал водою огонь на лестнице. Юнатан поднимал ведра, а Каспер заливал огонь. Юнатан поднимал, а Каспер заливал. Сначала дым повалил сильнее, потом его стало меньше. Огонь присмирел, и за каких-нибудь полчаса пожар был полностью потушен. Только тогда Каспер и Юнатан спустились с башни. Все люди были восхищены тем, как разбойники ловко справились с пожаром. «Трижды! Троекратное ура! В честь трех разбойников!» — крикнул парикмахер Сёренсен. А старый Тобиас сказал Касперу: «Я в жизни не видывал таких искусных пожарников, как ты». «Да, кстати», — заметил Бастиан, — «куда же это годится, что у нас в Кардамоне до сих пор нет собственного пожарника? Не мешало бы нам его завести?» Когда люди это услышали, они закричали все как один: «Хотим, чтобы Каспер был у нас пожарником! Хотим, чтобы Каспер был пожарником!» «Дельное предложение, я за!» — тотчас согласился Бастиан. «А ты как на это смотришь?» — спросил он Каспера. «Мне-то всегда этого хотелось», — застенчиво признался Каспер. «Тогда все в порядке. Назначаю тебя главным пожарником города Кардамона». «А нам, наверное, надо идти обратно в тюрьму?» — спросили Еспер и Юнатан. «Вы можете идти, куда вам вздумается», — ответил Бастиан, — «потому что теперь вы больше не арестанты, а свободные люди». «Совсем свободные?» — не поверил Юнатан. «Совершенно свободные». «И можем пойти прогуляться по улице, в точности, как обычные горожане?» — спросил Еспер. «В точности, как обычные горожане». «Вот странно-то будет», — сказал Еспер. «И на трамвае можем покататься?» — спросил Юнатан. «И на трамвае можете кататься сколько вам угодно», — ответил Бастиан, — «хотя бы весь день». «Вот весело-то будет», — сказал Юнатан. Каспер, Еспер и Юнатан забежали ненадолго к себе в тюрьму, помылись и почистились после пожара, а потом вышли и стали втроем прогуливаться по улице. И все, кого они встречали, дружелюбно раскланивались с ними, а они тоже вежливо кланялись и отвечали на приветствие. «Да чего ж странно», — сказал Каспер. «Да, вот что значит быть нормальным человеком», — сказал Юнатан. Когда они подошли к трамвайной остановке, трамвай как раз трогался, но вагоновожатый его остановил, а кондуктор им сказал: «Добрый день! Не желаете ли прокатиться?» «Спасибо, с удовольствием», — ответили они в один голос. Это было бы, право же, очень приятно. Трое друзей вошли в трамвай, и вид у них был довольный и гордый. «Ну вот», — сказал Каспер, — «мы сели, можно ехать». Кондуктор позвонил в звонок, и трамвай поехал. Глава 20. Пожарник, пекарь и директор цирка. Когда Каспер, Еспер и Юнатан вдоволь накатались на трамвае, они стали прогуливаться по городской площади и увидели булочника. Он стоял возле своей лавки и оглядывался по сторонам, будто кого искал. «Здравствуйте», — приветливо сказал он. «Извините за беспокойство, но нет ли у кого-нибудь из вас желания поступить ко мне в пекари? Люди так много за день съедают, а я один не успеваю напечь столько, чтобы хватило на всех». «И это, пожалуй, подошло бы Юнатану», — сказал Каспер. «Он ведь больше всего на свете любит пряники и пирожные». Юнатан так и подскочил от радости. «Неужели я, Юнатан, могу стать пекарем?» — спросил он. «Если только пожелаешь», — ответил булочник. — «Да я всю жизнь об этом мечтал», — воскликнул Юнатан. — «Ты будешь получать хорошее жалование, а пряников можешь есть сколько душе угодно». — «Дорогой булочник, а раз так можно, я начну прямо сейчас, хоть сию минуту. Вот только сбегу и расскажу Бастиану, ему это наверняка понравится», — сказал Юнатан. — «Ладно», — сказал булочник, — «передай ему от меня привет». И трое друзей отправились к Бастиану рассказать, что произошло. «Вот это новость так новость!» — обрадовался Бастиан. «А когда у вас, Бастиан, или у вашей жены будет день рождения, — сказал Юнутон, — на столе в вашем доме всегда будет стоять большой красивый торт, присланный в подарок пекарем Юнутоном. Уж в этом можете не сомневаться». Ну вот, Каспер стал пожарником. Юнутон стал пекарем. «А со мной что же будет? — грустно спросил Еспер. — А кем бы тебе хотелось стать?» Еспер помялся и смущенно сказал. «Нет, я уж лучше промолчу». «Ну и что ты боишься? Скажи!» — подбодрил его Бастиан. «Глядишь, и твое желание удастся исполнить». «Да нет, не могу, я стесняюсь». «Ладно тебе, говори, что ли», — сказал ему Каспер. Еспер наконец решился. «Мне всегда очень хотелось стать директором цирка». «Директором цирка? Ну это же отлично! Ведь действительно жаль, что такой город, как наш Кардамон, не имеет собственного цирка». «По-моему, тоже очень жаль», — сказал Каспер, желая поддержать товарища. «Лев у меня уже есть», — продолжал Еспер. «Он умный и добрый зверь, и вполне годится для цирка». «А мы по вечерам можем приходить тебе помогать, будем цирковыми музыкантами», — сказал Каспер. «Марш Каспера прекрасно сойдет за цирковой марш». «Решено! У нас в Кардамоне будет свой цирк!» — воскликнул Бастиан. А слово Бастиана было твердым, как скала. «Как видишь, все кончилось хорошо и для города Кардамона, и для трех разбойников. В городе был теперь собственный пожарник в красивой форме и собственный цирк со львом и музыкантами. А с тех пор, как у булочника появился новый пекарь, в городе стало вдосталь и хлеба, и пряников, и пирожных». В скором времени Каспер женился. А на ком не скажу, сам догадайся. На одной строгой особе, которая во всем любила порядок. И жизнь в Кардамоне текла как обычно. Мясник продавал бифштексы и сосиски, молочник торговал маслом и сыром, парикмахер Сёренсен стриг и брил, и кроме того играл на кларнете. А старый Тобиас сидел наверху в своей башне и следил за погодой. И все жили хорошо, и Томми с осликом Понтиусом, и Рэм с собачкой Бубби, и Камамилла, и тетушка София, и Бастиан, конечно, тоже. И ночью все теперь могли спать спокойно, потому что никаких разбойников больше не было. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Екатерина Хлыстова.